Глава 28. Шагая до своей комнаты, я напряженно размышляла, что делать. Эрлинг явно убедился в том, что я человек. А раз так, то он отлично понял, что и мой роман с мастером Луном — обманка. Ведь вряд ли притворщица будет сближаться с хозяином заведения. Всем известно о его ненависти к людям. А значит, она точно не захочет, чтобы он ее раскусил. У Эрлинга появился великолепный инструмент для шантажа. И он уж точно этот инструмент использует. Лис ведь понимает, что я больше всего сейчас боюсь раскрытия правды. Возможно, сразу меня он и не выдаст, но наверняка захочет поиграть со мной. Полагаю, завтра он будет либо всячески меня подставлять, чтобы вывести на чистую воду, либо заставит выполнять какие-нибудь особые пожелания, угрожая, что иначе выдаст мою ложь. Что же делать? Оказавшись в комнате, я первым делом бросилась к шкафу, чтобы спуститься в номер чемоданного отеля. Зачем мне понадобилось это так срочно? Да потому что только там был благоустроенный туалет. После отработанной смены мне туда очень хотелось. В этот раз я не ныряла в чемодан с головой, а сначала села рядом, на дно шкафа, а в чемодан спустила ноги и сразу почувствовала ими лестницу. В номере ничего не изменилось. Правда, я совсем забыла об одной детали, поэтому жутко напугалась, когда демонический ящик, мимо которого я проходила, проснулся, резко колыхнул красными глазами и требовательно взревел. «Какое оружие для убийства дракона тебе нужно?» Как же хорошо, что впервые это случилось вчера. Иначе сейчас я бы перепугалась куда больше и наверняка жутко растерялась. А так у меня уже был проверенный способ — просто отойти на пару шагов. Ящик, разочарованно буркнув, закрылся. И снова, кажется, задремал. На миг у меня мелькнула мысль попросить у ящика нечто такое, что позволит мне проучить Эрлинга или хотя бы напугать его. Но, поразмыслив, я от этой идеи отказалась. Все-таки играть с демоническим ящиком явно не стоило. Это ведь настоящий черный артефакт. Мало ли, какие последствия могут быть у моей просьбы. Во-первых, ящик явно специализируется на убийствах и на драконах. Полагаю, других задач в него не заложено. Во-вторых, вдруг он передает информацию обо всех моих заказах своему хозяину-демону. У демона могут возникнуть вопросы, и он захочет выйти на связь. Или вообще затеет расследование, чтобы найти информацию о странной наемнице и узнает, что настоящего наемника в баре давно нет. А что, если демон после этого явится в бар лично, чтобы узнать, кто я такая? Ведь в этом случае я стану опасным свидетелем, который в курсе его гадких замыслов. Насколько мне известно, таких свидетелей обычно убирают. В общем, в этот раз задерживаться в номере я не стала. Посетила уборную и скорее направилась обратно в бар. А то вдруг тетушка придет во время моего отсутствия и забьет тревогу. Я же не сказала ей о чемодане, так как планировала это сделать во время вечернего чаепития. Просто в баре не особенно удобно было долго общаться, а мимолетом такие новости вряд ли получилось бы сообщить. Вернувшись в комнату бара и убедившись, что тетушки там еще нет, я решила пока перекусить, потому что от нервов после сегодняшней смены разыгрался аппетит. Тетушка вошла в тот момент, когда я сидела перед заменяющим столик ящиком. Надо было видеть ее изумление, когда ее взгляду открылась потрясающая картина. Я сидела перед тряпицей со странным набором продуктов и с аппетитом вгрызалась в горбушку черного хлеба, а рядом истекал соком надкусанный помидор. «Присаживайтесь, сейчас все расскажу», — не особенно внятно предложила я, поскольку продолжала активно жевать. Рассказ получился не особенно длинным. Меня очень беспокоила ситуация с Эрлингом. Поэтому о чемоданном отеле и о том, что прошлый помощник был наемником, я поведала очень кратко. Но тетушке хватило и этого. «Вот прохвост! Зря я ему сочувствовала!» Возмущалась коварство помощника она, кровожадно сверкая глазами и делая такие жесты, будто душит кого-то невидимого. «А ведь такой милый был! Попадись он мне еще!» Наконец эмоции пошли на спад. Немного успокоившись, тетушка заметила. «Что ж, полагаю, мастеру мы всего этого рассказывать не будем. Иначе он изучит чемодан и наверняка очень заинтересуется, как это ты, полукровка, смогла пробраться сквозь защиту от чужой магии. Нам эти вопросы ни к чему. А вообще тебе сильно повезло. Ты хоть представляешь, какие последствия для тебя, человека, могли бы быть, если бы слизни не вытянули черную магию проклятого номера? Ох, девочка! Зато теперь у меня есть душ и туалет. Еще бы только хотя бы крошечный обмылок и тюбик зубной пасты. Ну да ладно. Полагаю, вам снова придется меня почистить заклинанием. Почищу. Куда я денусь? Пока тетушка меня чистила, я, пользуясь случаем, уточнила у нее насчет того, отобьет ли чары запах шпрот и чеснока. Она, чуть подумав, все-таки посоветовала мне воздержаться от их употребления. «Вот заклинание самоочищения точно все запахи бы отбило», — подытожила она. «Но ты, к сожалению, его использовать не можешь». После всех процедур тетушка все-таки сходила за чаем, поскольку, несмотря на наличие тряпки-самобранки, сытости от обычной еды мне бы вряд ли хватило на целые сутки. И вот уже когда мы начали прихлебывать чай, я спросила тетушку: «Что же нам делать с Эрлингом? Ведь он меня раскрыл. Боюсь даже думать о том, что меня ждет завтра». Внезапно у меня скрутило живот от мысли, что завтра может быть мой последний день. Вообще последний. Если Эрлинг вдруг решит отомстить за все и раскрыть правду остальным посетителям, и, главное, мастеру Луну... Ох...